начать все с чистого листа, тебе поверить и принять, что ты обидел не со зла, понять. Начать все с чистого листа, перечеркнуть всю нашу боль, забыв ту суку, что была с тобой. Небо над землей горит не истовать. Я бегу к тебе, бегу под искрами. Небо над землей. Начать все с чистого листа, его оставить, уйти, рискнуть, покинуть, убежать, сойти с пути. Начать все с чистого листа и в знак счастливых видеть нас. Но как сказал один мудрец, кто предал раз, тот вновь предаст. Небо над землей горит не истовать. Я бегу к тебе, бегу под искрами. Небо над землей пылает красками. Мне плевать на то, что мы же разные. Я верю в нас, как глупый пес, что ждет хозяин. Я верю в то, что ты придешь, пошутишь, скажешь, все умеешь. Я верю в то, что на земле есть место, где не провиной. Я верю в то, что победит любовь, любовь. Небо над землей горит не истово. Я люблю тебя, люблю так и...